дверцы закрыла на сотни замков. Я тебе подарила штук 30 звонков. Ты все время мне лгал и внезапно исчез. Ты всегда это знал и ко мне в душу лез. Не ангел я, тоже тебе не верна. До боли, до дрожи пустые слова. До боли, до дрожи твои обещания. Мне запах на коже оставит страданье. Не стану кричать клятву вечной любви. Не буду прощать и просить повтори. И чувства к тебе я сейчас поняла. Не нужна я тебе, лишь сотру до бела. Тебе до меня, как до звезд в ночном небе. Ты меня променял и не стал клясться мне бы, что теперь говорить. Мы другие, мы старше, и тебя я любить уж не буду, как раньше. Не ангел я, тоже тебе не верна. До боли, до дрожи пустые слова. До боли, до дрожи твои обещания. Мне запах на коже оставит страданье. Мне запах на коже оставит страдания.